Глава 4. Трудельбауман выдает тайну. На фабрику от Аквангеля пропустили легко, но вызвать Трудельбауман оказалось куда труднее. Дело в том, что работали здесь, впрочем, так же, как и на фабрике у Квангеля, не только сдельно. Каждый цех должен был выполнить определенную норму, поэтому часто и минута была дорога. Но в конце концов Квангель добился своего. В конце концов здешний мастер тоже человек. Ну как отказать в таком пустяке коллеге, да еще когда у того убит сын? Это Квангелю все же пришлось сказать, иначе Трудель не вызвали бы. Значит, придется сказать и ей, хоть жена и просила не говорить. Да все равно мастер обязательно скажет, только бы обошлось без крику, а главное — без обмороков. Просто удивительно, каким молодцом держалась Анна. Ну да, Трудель тоже сумеет взять себя в руки. Вот, наконец, и она. И Квангель, который не ухаживал ни за одной женщиной, кроме Анны, не может не признаться, что Трудель прихорошенькая. Темные, пушистые, вьющиеся волосы, круглое свежее личико, с которого работа на фабрике не согнала румянца. Смеющиеся глаза, высокая грудь. Даже сейчас, в длинных синих рабочих штанах и в старом, штопанном и перештопанном джемпере, которому пристали ниточки, даже сейчас она мила. Но всего милей, пожалуй, ее движение. Все в ней искрится жизнью, точно каждый шаг для нее — удовольствие. Радость бьет из нее ключом. «Чудно!» — мелькает в голове у Квангеля. «Такой размазня, как Отто, такой маменький сынок, и вдруг подцепил этакую красотку». «Но разве я знаю Отто?» — спохватился он. «Я даже не удосужился разглядеть его как следует. Он, верно, был совсем не такой, каким казался мне. А в радио он, должно быть, толк знал. Не зря все мастера из-за него спорили». «Здравствуй, Трудель», — говорит он и протягивает ей руку. И она быстро и крепко пожимает ее своей теплой мягкой ручкой. «Здравствуй, отец», — отвечает она. «Ну, что случилось? Мамочка по мне соскучилась? Или Отто письмо прислал? Обязательно постараюсь к вам на днях забежать». «Не на днях, а сегодня вечером, Трудель», — говорит Отто Квангель. «Дело в том, что...» Но он не успевает докончить. Трудель со свойственной ей живостью сует руку в карман своих синих штанов, вытаскивает календарик и уже листает его. Она слушает невнимательно. Момент для такого известия неподходящий. И Квангель терпеливо ждет, пока она ищет то, что ей надо. Они стоят на сквозняке в длинном коридоре, крашеные стены которого сплошь залеплены плакатами. Невольно взгляд Квангеля падает на сообщение, которое висит наискось за спиной у Трудель. Он прочитал несколько слов, жирными буквами напечатанный заголовок «Именем немецкого народа», затем три фамилии и «Приговорены к смертной казни через повешение за измену родине и государству. Приговор приведен в исполнение сегодня утром в тюрьме Плёцензе. Невольно хватает он Трудель обеими руками и отводит в сторону, так, чтобы она не стояла под сообщением. «В чем дело?» — спрашивает она удивленно. Потом смотрит по направлению его взгляда и тоже читает сообщение. У нее вырывается какое-то восклицание, которое может означать все, что угодно. Протест против того, что она прочитала. Недовольство на Квангеля, безразличие. Но как бы там ни было, а на старое место она не возвращается. Она сует календарик обратно в карман. «Сегодня вечером, отец, ничего не выйдет, а завтра около 8 я у вас буду», — говорит она. «Не завтра, а обязательно сегодня, Трудель», — настаивает Квангель. «Мы получили извещение об Отто». Взгляд его становится еще жестче. Он видит, как смех исчезает из ее глаз. «Отто убит, Трудель». Странно, но Трудель застонала совсем так, как застонал при этом известии Квангель. Минутку она смотрит на него влажными от слез глазами. Губы у нее дрожат. Потом она отворачивается к стене, прижимается к ней лбом. Она плачет, но плачет беззвучно. Квангель видит, как вздрагивают у нее плечи, но не слышит ни звука. «Славная девушка», — думает он, — «как она любила Отто». Но и Отто был на свой лад славный малый, никогда не водился с этими мерзавцами из Гитлерюгенда, не слушал их науськиваний на родителей, был против их игр в солдаты, против войны. «Ах, эта проклятая война!» Квангель остановился, испугавшись того, что подумал. Неужели и в нем началась перемена? Да ведь это почти то же самое, что сказала Анна, ты и твой Гитлер. Тут он видит, что Трудель прижалась лбом как раз к тому самому сообщению, от которого он только что оттащил ее. Над ее головой надпись жирными буквами «Именем немецкого народа». Лбом она закрывает фамилии трех повешенных. И вдруг перед ним встает видение. Ему мерещатся на стенах такие же сообщения, но уже с другими именами. Его, Анны и Трудель. Он недовольно тряхнул головой. Кто он? Простой рабочий. Ему хочется одного, чтобы его оставили в покое. Политика его не касается. Анна поглощена своим хозяйством, а такая красивая девушка, как Трудель, быстро найдет себе нового дружка. Но видение навязчиво, оно не уходит. «Наши имена на стене», — думает он в полном смятении. «А почему бы и нет? Не все ли равно болтаться в петле или взлететь на воздух от бомбы или подохнуть от раны в живот? Все это не важно. Важно одно — я должен разобраться, в чем тут дело с Гитлером, с каких это пор я стал видеть вокруг только гнет и злобу, и насилие, и страдания, бесконечное страдание. Несколько тысяч, сказал этот трусливый шпик Боргхаузен. «Да разве в количестве дело? Если хоть один человек несправедливо страдает, и если я могу что-то изменить, и не делаю этого только потому, что я трус и слишком дорожу своим покоем, значит, развить свою мысль он не решается. Он боится, по-настоящему боится того, куда заведет его эта мысль, если додумать ее до конца. Ведь тогда надо изменить всю свою жизнь». Вместо этого он опять смотрит на Трудель, голову которой венчает надпись «Именем немецкого народа». Нехорошо, что она плачет как раз под этим сообщением. Невольно он берет ее за плечо, повертывает к себе и говорит как можно ласковее. «Трудель, отойди, не плачь под этим сообщением». Минуту она бессмысленно смотрит на сообщение. Слезы высохли, плечи уже не вздрагивают. Потом глаза опять загораются, но не тем радостным оживлением, которым они сияли, когда она вышла к нему в коридор. Теперь они горят мрачным огнем. Решительно и в то же время любовно закрывает она рукой то место, где стоит слово «повешение». «Я никогда не забуду», — говорит она, «что именно под этим сообщением ревела Абота. Может быть, я этого не хочу, отец, но, может быть, когда-нибудь и мое имя будет стоять на таком мерзком листке». Она смотрит на него. У Квангеля такое чувство, будто она сама не понимает, что говорит. «Девочка», — окликает он, — «опомнись, ну как это ты?» И вдруг такое сообщение. «Ты молода, у тебя вся жизнь впереди. Ты еще будешь весела, у тебя будут дети». Она упрямо мотнула головой. «Детей у меня не будет до тех пор, пока не будет твердой уверенности, что их не пошлют на убой. До тех пор, пока какой-то там генерал имеет право сказать им «Подыхай за фюрера». Отец, продолжает она, крепко взяв его за руку. «Отец, неужели ты можешь жить по-прежнему теперь, когда не убили твоего Отто?» Она пытливо смотрит ему в глаза, и он опять силится побороть то незнакомое, что надвигается на него. «Французы», — бормочет он. «Французы», — с возмущением перебивает она. «Да ведь это же пустая отговорка! А кто напал на французов? По-твоему, кто? Скажи, кто?» «Да что же мы-то сделать можем?» Из последних сил борется он с тем, что надвигается на него. «Нас всего один другой да обчелся, а за ним миллионы. А теперь, после победы над Францией и подавно, ровно ничего мы не можем». «Многое можем», — шепчет она. «Можем портить машины, можем плохо и медленно работать, можем срывать их плакаты и расклеивать свои, чтобы народ знал, как его обманывают, как его одурманивают». Она шепчет еще тише. «Но главное, надо быть не такими, как они. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя быть такими, как они, смотреть на все их глазами. Мы не станем нацистами, даже если бы им удалось завоевать весь мир. А какой в этом толк, Трудель? Спрашивает Квангель тихо. Я не вижу, какой в этом толк. Вначале я тоже не понимала, отец, отвечает она. Да и сейчас еще не до конца понимаю. Но знаешь, мы здесь, на фабрике, тайно организовали группу сопротивления, пока еще совсем маленькую, трое мужчин и я. Один из них мне объяснял. «Мы, — говорит, — как доброе семя в поле среди сорняка. Не будь этого доброго семени, все поле заросло бы сорняком, а доброе семя может дать всходы». Она вдруг остановилась, словно чего-то испугавшись. «Что с тобой, Трудель?» — спрашивает он. «Мысль о добром семени неплохая. Я подумаю. Мне многое надо обдумать в ближайшие дни». Но она говорит, подавленная стыдом и раскаянием. «Ну вот, я и проболталась о группе, а ведь Богом клялась, что ни одной живой душе не проговорюсь». «На этот счет не сомневайся, Трудель», говорит Отто Квангель. Его спокойствие передается бедной Трудель, которую мучит раскаяние. Отто Квангелю в одно ухо вошло, в другое вышло. «Я знать ничего не знаю». И он с угрюмой решимостью смотрит на сообщение. «Пусть все гестапо приходит, знать ничего не знаю. Если хочешь, — прибавляет он, — если хочешь, если так тебе будет спокойнее, с этого дня ты с нами не знакома. Хочешь, и вечером не приходи к Анне. Я уж что-нибудь придумаю и ничего ей не скажу». «Нет», — отвечает она, успокоившись, — «нет, к матери я сегодня во что бы то ни стало приду. Но мне надо будет сказать им, что я проболталась, и, может быть, они захотят тебя проверить, посмотреть, надежный ли ты человек». «Пусть попробуют», — с угрозой в голосе говорит Отто Квангель. «Я знать ничего не знаю. До свидания, Трудель. Сегодня мы, верно, не увидимся. Я почти никогда не прихожу с работы раньше 12». Она подает ему руку и уходит по коридору в цех. Брыжущей жизнерадостности в ней уже нет, но сил у нее еще много. «Славная девушка», — думает Квангель, — «молодчина». И вот Квангель один в коридоре, среди плакатов, которые тихо шелестят на сквозняке. Он уже собрался уходить, но вдруг, неожиданно для себя, кивает головой сообщению, у которого плакала Трудель, кивает с угрюмой решимостью. В следующее же мгновение ему уже стыдно. Что за кривляние? И он спешит домой. Давно пора, приходится даже сесть на трамвай. А при его бережливости, порой граничащей со скупостью, он этого очень не любит.